Вторая Паралипоменон, глава 35. «И совершил Иосиф в Иерусалиме Пасху Господу, и закололи пасхального агнца в 14-й день первого месяца. И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем. И сказал левитам, наставникам всех израильтян, посвященным Господу, поставьте ковчег святой в храме, который построил Соломон, сын Давида, царь Израилев. Нет нам нужды носить его на раменах. Служите теперь Господу Богу нашему и народу его Израилю. Станьте по поколениям вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом, царем Израилевым, и как предписано Соломоном, сыном его. И стойте во святилище по распределениям поколений у братьев ваших, сынов народа, и по разделению поколений у левитов. И заколите пасхального агнца, и осветитесь, и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно со словом Господним через Моисея. И дал Иосия в дар сынам народа, всем находившимся там, из мелкого скота агнцев и козлов молодых, все для жертвы пасхальной с числом 30 тысяч и 3 тысячи волов. Это из имущества царя. И князья его по усердию давали в дар народа священникам и левитам, Хелки и Захария, и Ихиил, начальствующий в Доме Божьем, дали священникам для жертвы пасхальной 2600 овец, агнцев и козлов, и 300 волов. И Ханания, и Шимая, и Нафанаил, братья его, и Хашафия, и Аиел, и Азават, начальники левитов, подарили левитам для жертвы пасхальной овец 5000 и 500 волов. Так устроено было служение. И стали священники на место свое, и левиты по чередам своим по повелению царскому. И закололи пасхального агнца, и кропили священники кровью, принимая ее из рук левитов, а левиты снимали кожу. И распределили назначенное для всесожжения, чтобы раздать то по отделениям поколений у сынов народа для принесения Господу, как написано в книге Моисеевой, тоже сделали и с волами. И испекли пасхального агнца на огне по уставу, и священные жертвы сварили в котлах, горшках и кастрюлях, и поспешно раздали всему народу. А после приготовили для себя и для священников, ибо священники сыны Ааронова заняты были приношением всесожжения и туков до ночи. Потому-то и готовили левиты для себя и для священников, сынов Аароновых. И певцы, сыновья Асафова, оставались на местах своих по установлению Давида, и Асафа, и Эмана, и Дифуна, прозорливца царского, и привратники у каждых ворот. Не для чего было им отходить от служения своего, так как братья их левиты готовили для них. Так устроено было все служение Господу в тот день, чтобы совершить Пасху и принести все сожжения на жертвенники Господним по повелению царя Иосии. И совершали сыны Израилева, находившиеся там Пасху в то время и праздника пресноков в течение 7 дней. И не была совершаема такая Пасха у Израиля одней Самуила пророка. И всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какой совершил Иосия. И священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима. 18-й год царствования Иосии совершана сия Пасха. После всего того, что сделал Иосия в Доме Божьем, и как сжег огнем царь Иосиящего вещателей, волховы, капища, идоловы, дубравы, бывшие в Иерусалиме иудеи, чтобы утвердить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хилкия священник в Доме Господнем, не было подобного ему прежде него, кто обратился бы к Господу всем сердцем своим и всей душою своей и всей крепостью своей по всему закону Моисееву. Не восстал и после него подобный ему. Однако же не отвратился Господь от великой ярости гнева своего, ярости, которой разгневался Господь на Иудею за все оскорбления, которыми прогневал Манассия. И сказал Господь: «Иуду отвергну от лица моего, как отверг дом Израилев, и отвергну город Иерусалим, который избрал, и храм, о котором сказал, будет там имя мое». Пошел Нехао, царь египетский, на войну, Кархемису при Ефрате, и Иосия вышел навстречу ему и послал к нему Нехао послов сказать: «Что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война, и Бог повелел мне поспешать. Не протився Богу, который со мной, чтобы он не погубил тебя». Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегиддо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал слугам царь своим: «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И свели его слуги его с колесницы и посадили в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронили в гробницах своих. Похоронен. И вся Иудея Иерусалима плакали Иосию. Оплакал Иосию Иеремия в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передавали их в употребление у Израиля. И вот они вписаны в книгу плачевных песней. Прочие деяния Иосии и добродетели его, согласные с предписаниями в законе Господнем, и деяния его первые и последние описаны в книге царей израильских и иудейских.